Когда мы подошли к нашему грузовику, все преспокойно спали, прислоняясь друг к другу, как стебли жневья. Я изобразил звук трубы, сказал «пора», и они друг за другом стали спускаться вниз с полузакрытыми глазами, забыв про веломоторы, не поблагодарив, не попрощавшись. Только дочь хозяина кафе Брошара прошептала «спокойной ночи, пин-пон», и полусонная пошла к себе. Мы с Жоржем посмеялись над ними. «Ну и хороши эти бунтари!» И наши слова прозвучали на пустынной площади звонко, как в церкви, и разбудили Микки. Взъерошенный он выглянул из кабины и стал нас чистить. А потом мы с ним, то есть с Микки, сидели вдвоем на кухне и перед тем, как пойти спать, пили вино. Я передал ему слова Жоржа. Микки сказал, что на свете много трепачей, которые в деле никудышные. Я заспорил, что Жорж не трепач, ну и он согласился. Вся эта история тогда его тоже ничуть не трогала. Но он задумался, а когда Микки задумывается, смотреть на него умора, словно изобретает проект опреснения морской воды и так морщит при этом лоб, что просто больно становится. Ну, в конце концов, покачав головой, он, знаете, что сказал мне? «Марсельский Олимпик выиграет кубок, даже если Трезор будет играть в полсилы». На следующий день, в воскресенье, про Эну заговорил со мной Тессари, такой же механик, как и я. По воскресеньям мы с Микки ездим в город оформить ставки на бегах. Мы называем свои цифры на 20 франков и на 5 для коньяты, которые хочет скакать отдельно, причем на одни и те же номера. 1, 2 и 3. Дескать, раз уж везет, не надо пугать судьбу разными сложностями. В нашем доме на скачках выигрывали 3, и всякий раз именно она. 2 раза по 1000 и однажды 7. Из них она дала немного матери, ровно столько, чтобы позлить ее, а остальные оставила себе, новенькие, по 500 франков. Говорит, на всякий случай. Неизвестно, где она их прячет. Однажды мы с Микки перерыли весь дом, даже сарай, куда Каньята вовсе не заглядывает, и ничего не нашли. Мы не собирались отнимать у нее деньги, просто хотели подшутить. Значит, в воскресенье с талонами в кармане я выпил у стойки с Тессари или еще с кем-то, затем угостил компанию, в свою очередь, и сыграл в 421. Но этим не кончилось. В тот раз мы с Тессари как раз обсуждали, что делать с Делае. Я сказал, что вытащу мотор и начну все сначала. Внезапно он толкает меня в бок и показывает на дверь. Эна тоже приехала сделать 5-франковую ставку за отца. Ее черные волосы были собраны на голове в тугой узел. Она положила велосипед на тротуар и заняла очередь. На улице было яркое солнце, на ней такое прозрачное, нейлоновое голубое платье, что она казалась в нем как голая. Не обращая ни на кого внимания, она просто ждала, переминаясь, и все видели ее округлую грудь, разворот бедер, ну и все, что положено. Я хотел было пошутить, что на пляже мы и не на такое насмотрелись, ведь и остальные у стойки тоже обернулись в ее сторону. Но пока она находилась там, мы не обмолвились ни словом. Она пробила свой билет, на секунду опять предстала голой в просвете дверей, взяла велосипед и укатила. Я сказал Тессари, что охотно переспал бы с ней, и заказал еще по рюмочке пастиса. Тессари ответил, что этого не так уж трудно добиться, и он, мол, знает многих, кто был с ней, назвав, разумеется, Жоржа Массиня, а также нашего городского аптекаря, человека женатого с 3 детьми, затем одного отдыхающего и даже португальца с перевала. Насчет отдыхающего он знал точно, от племянника, который был на вечеринке, все там здорово набрались, и племянник все видел. Я и сам знал, чем кончаются такие вечеринки, когда парочки разбредаются по комнатам. Племянник сказал, что она это делает запросто. Потом я расплатился, сказал «чао» и ушел. Но всю дорогу за рулем Рено не переставал думать о ней, о том, что у нее был отдыхающий, и племянник Тессари видел их вместе. Как бы лучше пояснить? С одной стороны, я хотел ее больше, чем прежде, а с другой, как увидал на пороге лавки в просвечивающем платье. Стало жаль ее. Она ни о чем не догадывалась, и, оказавшись в тени, выглядела просто пай-девочкой. Уложенные узлом волосы делали ее выше ростом. Не знаю отчего, но такой она мне даже больше нравилась. Однако теперь я думал о ней с неприязнью. Добиться ее будет проще простого, чего стесняться. И неловко было, даже противно. Трудно объяснить. На следующей неделе я несколько раз видел ее из гаража. Их старый каменный дом на краю деревни. Ева Браун обставила его по своему вкусу, всюду насажала цветы. Энна ездила на велосипеде за покупками или еще куда. До сих пор я и не замечал ее. Это не значит, что она мало выходила из дому. Теперь я поднимал голову и смотрел вслед, не смея кивнуть и тем более заговорить. Вспоминал, что рассказывали Тессари и Жорж. И хотя она не обращала на меня внимания и не показывала свои работающие ляжки, я, как болван, не мог от них оторваться. Ну, болван, потому что мне было скверно. Однажды это заметил хозяин и сказал: «Спустись, парень, на землю. Будь твои глаза кислородными горелками, ей бы сидеть было не на чем». Вечером я рассказал все Мике. Ну, ровно 10 слов, эдак, мимоходом, что, мол, хочу испытать судьбу. Он заговорил, что девчонка, готовая спать с кем попало, не для меня. Мы шли к колодцу за водой. Мать захотела, видите ли, чтобы я сам провел воду в дом. Для нее что слесарь, что механик, все едино. В результате водопровод вечно барахлит. Счастье, что отец перед смертью заделал бубу. Только бубу исправляется. Наливает в трубы какой-то химикат, прочищает, но твердит, что рано или поздно они развалятся. Пока водопровод работает, мы о нем не вспоминаем. Я сказал Мике, что нужен не совет, а помощь. Мы постояли еще у колодца с полными ведрами. У меня заболели руки, пока он целую вечность раздумывал. Под конец он произнес, что Эну лучше всего найти по воскресеньям на танцах. Она всегда там бывает. Мике имел в виду сборный барак Бинг-банг, который на неделю возводят в одном селе, потом перевозят в другое, и молодежь следует по пятам. При входе вы покупаете билет и прикалываете их к груди. Внутри негде проткнуться. Разноцветные прожектора крутятся со скоростью 100 км в час, мешая смотреть. Зато за 10 франков любитель шума получает его на полную катушку. Даже Коньята слышит этот грохот, хотя знать не знает, как рычит наш водопровод. Я спросил у Мики, на кого буду похож в свои за 30 в таком месте. Он ответил: «Вот именно». Я не успел досказать, что скорее на дурака, как он произнес, на пожарника. Если б не ведра в руках, я бы показал этому паршивцу. И стал терпеливо объяснять, что как раз не хочу явиться перед ней в одежде пожарника. «В таком случае, — сказал он, — надо идти в штатском». Я прекратил разговор. Мол, подумаю, но он напомнил, что там все равно будет дежурный, и в пожарке на другой же день всем станет известно про сержанта-ухажера. В нашей пожарной команде никто не желает дежурить в Бинг-банге. По воскресеньям хочется побыть с женой, съесть ростбиф и посмотреть, какую передачу. В наших местах можно принимать Швейцарию, Италию и Монте-Карло, то есть видеть любые фильмы от Средневековья до наших дней. А на танцах-то постоянно драки, особенно когда какой-нибудь сопляк воображает, что у него уже растут усы. Ну, поэтому пожарник тут скорее полицейский. Однажды в воскресенье мне пришлось вызвать всех свободных ребят, спасать одного из наших. А тот всего-навсего сказал двум, чтобы они перестали из-за партнерши рвать друг другу рубашки. Ну, если бы жандармы не прибыли на место раньше нас, костей бы не собрали. И все равно он 3 дня пролежал в больнице. А когда вышел, мы скинулись ему на гостинице. В среду перед танцами собралось на тренировку с полдюжины ребят. Я спросил, кто пойдет со мной на дежурство в Блюмей, большое село в горах, 15 километров отсюда. Никто не ответил. Отправились на футбольное поле рядом. Ну, попрыгали и побегали с полной выкладкой. Пожарным сараем нам служит старый медный рудник. Между городом и перевалом их несколько, закрывшихся еще накануне 1914 года. На территории нашего растет пожухлая трава, да бегают бездомные кошки. Однако есть гараж для машины и раздевалка с душем. Пока мы переодевались, я сказал, что со мной пойдет Вердье. Он служит на почте, неболтлив и тоже холост. К тому же очень старателен, так как хочет перейти служить в пожарную часть. Однажды после автомобильной катастрофы по ту сторону перевала он привез девочку 3 лет и плакал навзрыд, узнав, что она выживет. Вердье привязался к ней, переписывается и даже посылает деньги. Говорит, когда ему стукнет 35, он удочерит ее. А что, имеет полное право. Мы подтруниваем над ним. Ему сейчас 25. Тогда он даже сможет на ней жениться. Услышав от нас такое, Вердье говорит, что ему на нас наплевать. Вспоминаю об этом мае, особенно о днях перед Бинг-Бангом, и становится не по себе. Ну, зимы у нас поганые, заносы отрезают от всего мира. Но едва теплеет, сразу лет. Темнело поздно, и я подолгу задерживался в гараже, возясь с Делайе или 2 гоночными велосипедами Микки, у которого начался сезон. Обычно хозяин был рядом. Ему тоже вечно надо что-то закончить, и его жена Жюльетта приносила нам хлебнуть пастиса. Они оба мои сверстники. Она училась со мной в школе. Он же совсем седой, гасконец, и это лучший, сколько я знаю, игрок в шары. Летом мы с ним входим в одну команду против отдыхающих. В случае несчастья или пожара ему звонят в гараж, хоть ночью, в деревне не слышно сирены, и он быстренько отвозит меня на рудник. Говорит, лучше сломать себе ногу, чем держать меня на работе. Я продолжал поглядывать на Энну, когда она проходила мимо, как ни в чем не бывало, однако меня не покидало чувство. Скоро случится что-то необыкновенное. И не только потому, что буду с ней. Это напоминало ощущение близкой беды, вот как перед смертью отца. Конечно, сейчас такой страх обещал приятное. Да, жаль, что такое уже не повторится. Раз, выйдя из гаража, я вместо дома отправился в сторону перевала. Предлог у меня был — опробовать велосипед Микки. На самом же деле я хотел проехать мимо дома Энны. Окна там были раскрыты, лампы внизу горели, но я находился слишком далеко, чтобы разглядеть перед домом у них двор. Я оставил велосипед и обошел дом. Тогда я сразу увидел Энну в окне, и меня словно прошибло. Она сидела за столом под большой висячей лампой, облепленной ночными бабочками, и, опершись на руку, листала красивый журнал. Читая, она наворачивала на палец локон. Помню на ней белое с большими синими цветами платье, стоячий воротничок. Ее лицо казалось моложе и беззащитнее, чем на людях. Оттого понял я, что она не накрашенная. Я постоял у изгороди в нескольких метрах от Эны, как-то умудрившись при этом не дышать. Затем наверху завопил ее отец, хотел есть, и мать сказала ему что-то по-немецки. Под этот крик я тихо смотался. Что до Эны, он мог орать хоть всю ночь, она бы продолжала глядеть в свой журнал, теребя локон. Теперь мне, ясное дело, смешно вспоминать, как все это глупо. Ведь раньше, даже когда мне нравилась девчонка, та же Жюльетта, которую я провожал из школы и которая вышла потом за моего хозяина, мне никогда не пришло бы в голову стоять, затаив дыхание у нее под окнами, и подглядывать, как она сидит с журналом. Я никогда не был бабником, но кое-какие истории у меня были. Когда я служил на военно-морском пожарном катере в Марселе, мы не очень-то ломали себе голову и в увольнение брали одну девку на двоих или на троих, в зависимости от цены. В остальное время у меня было девушек, сколько у всякого другого. С одной месяц, с другой неделю. А бывало, в праздник в соседней деревне затащишь какую там в виноградник, пообещаешь ей, что еще увидимся, а потом и забудешь. А один год встречался я с дочерью Зеленщика Мартой. Мы собирались даже пожениться, но ее отправили учительницей в Гренобль. Некоторое время мы переписывались, потом все реже. Она была блондинкой и, пожалуй, красивее Энны, но в другом духе и очень славная. Теперь-то Марта, наверное, вышла замуж. Изредка я встречаю ее отца, но он все еще сердит на меня и не хочет разговаривать. Еще недавно, как раз до Эны, я был с Луизой Лубе, кассиршей кинотеатр. Все зовут ее Лу-Лу-Лу. Она носит очки, а тело у нее великолепное. Такое может оценить только мужчина. Она высокая и совсем не дурна, даже когда одет. А уж если раздевается, то и вовсе голову теряешь. К сожалению, у нее уж очень неудобный муж, хозяин Тессари. Он стал догадываться, пришлось порвать. Хотя у них весьма доходный гараж, она работает кассиршей, чтобы он хоть не каждый день лез к ней в постель. Ей 28, не глупа, а вышла замуж из-за денег, не скрывая этого. Говорит, что из-за ее отказов, когда он хочет ее, да из-за разных других штучек в постели, того рано или поздно хватит удар. После окончания сеанса Лу-Лу-Лу сама закрывает ставни, так как механик доказывает, что ему это не разрешает профсоюз. А директор давно спит с выручкой. Она, стало быть, запирала ставни, гасила всюду свет, кроме подсветки на сцене, чтобы мы могли отыскать друг друга, и впускала меня. При этом была уже полураздет. Кабинет директора и будка механика запирались на ключ, и мы ложились в проходе на ковер. И в первый раз, уж не знаю почему, то ли из-за торчавших кругом кресел, то ли из-за высокого потолка, то ли потому, что мы выглядели довольно глупо в этой пустой хоромине, где слышен малейший шорох, у меня ничего не получилось. Встречались мы по средам и субботам. Микки ждал меня с грузовиком при выезде из города. У него тоже есть подружка, работает на почте. Иногда я возвращался на велосипеде один. Последние, самые трудные километры с пересохшим ртом шел пешком. В такие минуты на пустынной дороге мне было особенно хорошо. В конце концов, муж Лу-Лу-Лу стал приходить за ней к закрытию, и нам пришлось порвать. В тот вечер, когда я отдал ей свою каску, она положила туда записку, которую я нашел на другой день. Там было написано: «Это принесет тебе одни страдания». Я не сразу понял, что она имеет в виду, и не стал спрашивать, А потом сообразил, она хотела сказать то же самое, что и Микки, когда мы с ним ходили за водой. Она поняла, что мне стыдно своей каски и почему. Лу-лу-лу понятливее, чем я думал. Однажды днем, с месяца назад, надо все рассказывать как есть, мы оказались одни. Времени хватало, но опять ничего не вышло. Да и вообще было слишком поздно. В субботу, в канун танцев в Блюме, я позвонил из гаража, чтобы прислали кого вместо меня в кинотеатр. Идти туда все они гораздо. Я же не хотел там дежурить, чтобы не испортить встречу на другой день. А может, мне не хотелось увидеть, как она после сеанса уедет в грузовичке Массине. Вероятно, и то, и другое, не знаю. Потом я уже пожалел и еле удержался, чтобы не пойти туда. Я ждал на кухне возвращения Микки и Бубу, протирая бензином детали от Делайе. Выпил почти полную бутылку вина. Коньята, которая, казалось, спит в своем кресле, ни с того ни с сего сказала, чтобы я не мельтешил, у нее, мол, голова кружится. Мать давно спала. От нечего делать я протер ружья после окончания сезона охоты, висевшие в шкафу. Нынешней зимой я убил двух кабанов, а Микки одного. Бубу стреляет лишь по воронам, да и то мажет. Было уже больше полуночи, когда подъехал грузовик и пробежал фарами по окнам. Ребята смотрели ковбойский фильм с Полом Ньюманом и теперь принялись играть с ружьями, схватив их со стола. Коньята сперва смеялась, а потом испугалась. Она ведь не слышит. А Бубу мастак изображать мертвеца с пулей в животе и с выпученными глазами. В конце концов, я велел Бубу идти умирать в свою постель и помочь Коньяте. Ей надо помогать, когда она ползет наверх. Оставшись вдвоем с Микки, я спросил, была ли Энна в кино. Да. Я спросил, уехала ли она с Жоржем Массинем. Опять да. Но и Ева Браун с ними. Он ждал новых вопросов. Но мне оставалось или ничего не спрашивать, или про многое другое. Он уложил ружья обратно в шкаф, я налил ему стакан вина, и мы поговорили об Эдди Меркси и нашем отце, знатном охотнике. Еще был разговор о Марселе Амоне, певце, которого на завтра должны показывать по телеку. Это его любимец. Когда по телеку передают концерт Марселя Амона, за столом нельзя есть, а надо слушать, как в церкви. Я стал хвалить Марселя Амона. Микки ответил, верно, все, что тот делает. Блеск. У Микки это самая высокая оценка. Мариус Тризор и Эдди Меркс тоже. Блеск. И Мерлин Монро с ними вместе. Недурно бы, сказал я, вернуться домой с танцев до начала передач. На это он ничего не ответил. Смешной наш Микки. Возможно, наполняя стаканы, я говорил не очень уверенно, но дело не только в этом. Хотя он и выглядит глупым, не надо принимать его за дурачка. Он всегда знает, что вас донимает. Мы помолчали, потом он сказал, что мне надо только стоять за его спиной, а обо всем остальном он, мол, позаботится. На это я ответил, не хочу, чтобы он клеился ради меня к девушке, я и сам справлюсь не хуже. И тут он произнес очень верную вещь. Пожалуй. Но на Энну мне ведь наплевать.